Йенг Пофф, Пофф Альбус Дамблдор. Когда Альбусу пришел этот странный партключ на трех персон, он несколько удивился, да и записка ясности не добавляла. «Приходите понаблюдать на своих воспитанников», так она гласила, «если отбросить большую часть воды». О некоторых особенностях своих учеников он знал, поверхностная легилименция давала свои плоды несмотря на их артефакты и умения. Эти дети находились в безопасности и не скрывались. Это дело времени, когда они станут вровень с Грюмом по развитию паранойи. И сейчас он вместе с Флитвиком и Снейпом наблюдал за ареной. Забавно было посмотреть за лицами профессоров, когда они увидели несколько разных версий своих учеников. Один только Поттер, лихо управляющий своим адским пламенем в форме дракона, поразил их до глубины души. Еще веселее было, когда Флитвик увидел местную вариацию гоблинов. Брезгливость, столика интереса все же превалировали среди многих других. В ментальном плане он был спокоен, в этом можно было быть уверенным, как в заходе солнца, любой дуэлянт его уровня в этом как минимум, хорош. Свои ученики оправдали все возможные надежды. Драко и Рональд грамотно прошли через собачью свалку, хоть и порознь, а вот Гринджер не прошла. У директора оставалась надежда, что она выживет, но даже что-то бросить с трибуны мешал мощный двусторонний барьер, хоть и пропускавший звуки. Вот еще одно знакомое лицо, Дадли Дурсль. Он тоже попал на эту арену. Полезное во многих смыслах знакомство своего ученика Дамблдор решил не прерывать. Конечно, Дурсль был осмотрен, взвешен и признан годной заменой Флетчеру. Даже если он сможет основать свой род или восстановить один из старых, репутацию наращивать надо будет поколениями. Ведь даже старые роды уходили не просто так, их либо сокрушали в войнах вместе со всей их репутацией, либо же они медленно угасали сами, с теми же последствиями. Недалеко от себя он заметил близнецов Уизли и Дафну Гринграсс. Опознать их было уже сложнее, эмоции одинаковы, тем более на такой арене, а заглянуть в мысли поглубже, чем о сражениях, не получалось. Видно было только в профиль. Еще привлек внимание один нелюдь. Он был весьма похож на ситхи, которые уже много веков ушли за холмы. Его мысли крутились о знакомом всем здесь присутствующим преподавателям и ученикам школы Хогвартс человеке. Йенг Пофф, Пофф Джордж Уизли. Братья уходили с трибун слегка пришибленные. Не каждый день видишь гладиаторские бои, тем более когда кровь не долетает считанные метры до занятых мест, если учитывать все то пространство до щита. Его не могли преодолеть ни ножи, ни стрелы, ни вырвавшиеся адское пламя. Многие заслужили уважение за этот день, выдержать такую схватку им было бы очень тяжело, да и поставить щит ото всех опасностей было не меньшей заслугой. То, что они видели на арене по нескольку Гарри Поттеров и Рональдов Уизли, несколько меркло по сравнению со своими копиями. Хоть они и выступали лишь в один из заходов арены и не прошли дальше, но наблюдать за спаянной двойкой магов имени самих себя завораживало. Осталось лишь пару пунктов из их плана и одна уже сущая мелочь – посмотреть на местный рынок. Йенг Пофф, Пофф Нематиэль Бэннер. Ассасин наблюдал окончание сражения и готовился к той неразберихе, что будет на выходе, и обо всем том, что надо организовать любителю пошариться по чужой голове. Адлер не обманул, его амулеты действительно неплохи, хоть он и не выкладывал ничего действительно стоящего. Один доспех, что он зачаровал тому воину, стоил до неприличия много. А уж то, что он смог нанести свое клеймо на адамантит, не изменяя его свойств и никак не повлияв на печать изготовившего мастера, говорит о его исключительном мастерстве. Он не единственный, кто заметил такое дарование, уж этим ассасин даже и не тешил себя. А вот что делать с липоватым стариком? Чуйка говорила, что он не так прост, а его свита делала на это еще более жирный намек. Полугоблин, одним из родителей имевший человека, и боевик, имеющий отношение к алхимической лаборатории, величина неизвестная. Прямая конфронтация возможна только с неудовлетворительными результатами для организации. Незаметное устранение, высок шанс, что оно перейдет в бой, отравление, тоже не вариант. Хотя этот вариант и не был отброшен, но теплится на задворках сознания, пока не удастся уйти подальше от менталиста. Йенг Пофф, Пофф Северус Снейп. Зельевар сидел в своем кабинете и молча переводил взгляд со склянки зеленоватого оттенка на Поттера и обратно. «Итак, мистер Поттер, вы утверждаете, что это, — задержал Снейп взгляд на флаконе, — противоядие от неизвестного яда, которое не смог сварить мастер зелий. Именно так, и вы предлагаете мне им воспользоваться. Я правильно вас понимаю?» Не выпуская палочку из рук, протянул декан. «Мистер Поттер, да», — кивнул тот, как вы им распорядитесь. Свои дела вы знаете лучше меня. И какие же дела? Выделил последнее слово профессор зельеварения, не меняя выражения своего лица. Я должен решить этим противоядием. К примеру, пожал плечами Гриффиндорец, не просто так председатель Визингомата и представитель МКМ в одном лице ручаются за рядового террориста. Что вы знаете о террористах? Голос похолодел на пару градусов, а вот лицо осталось таким же каменным. Мистер Поттер, сущую мелочь, пожал тот плечами, пара статей и три некролога в пророке. Да и списки выпускников в библиотеке и памятные знаки в зале с наградами дают хорошую картину происходящего. Полагаю, вы ко мне пришли с определенным предложением, Поттер. Да, ознакомьтесь, выложил Гриффиндорец перед зельеваром несколько свитков. Если хотите что-то добавить, давайте обсудим детали. Йенгпов, примечание к части. Автор вышел на работу, но денег до середины июля не получит никаких в силу ряда не очень приятных причин, а залезать в кредитную карту пока не хочется. Как автор выживал все это время? Деньги с больничного выдавали по минималке за вычетом налогов в последний раз в мае, и я даже грешным делом подумал, что выдадут и в этом месяце хотя бы с одной работы, но пшик, выкладываю пока интерлюдия, главу за ней пока оставлю подшлифовать. За ошибки сильно не ругайтесь, пишу с телефона, отредактировать с компьютера нет физической возможности, между нам много километров. Если есть желание поддержать автора, я 41001313122234129, глава 34. Итоги турнира. Я потянулся в кресле, расслабляя свой организм впервые за месяц с момента прибытия с межсерверного турнира. Произошло множество самых разных событий. Начну, пожалуй, по порядку. Та потасовка перед началом боев ничем плохим для меня не закончилась, хотя капитан и порывался забрать меня в кутузку до выяснения. Опять, но не смог, преимущественно из-за гоблинов нежити, которые за время моего сна смогли отобрать себе оружие. Сначала местная стража попыталась развести меня на передачу зомби им, или даже простое развеивание, но не преуспели. В итоге я им продал этих зомби за символическую плату, а потом наблюдал, как те пытаются вытащить троллеподобную тушу из полуподвального помещения. Я, разумеется, не выспался, и вскоре началось действо. Пройдя первый этап, как потом выяснилось, что он был первым, мне засчитали скрытое задание про ветки дерева жизни. Но это ладно, дальше было интереснее. Следующий этап турнира представлял собой дуэли, в которых я дошел до третьего места в общем зачете. Я не смог осилить полуголого мужика, бегавшего за мной с топором. Щиты от него не спасали совершенно, и в конце концов я едва не напоролся на свою мину. Он на ней подорвался и смог выжить, а меня отбросило на колья у стен арены, так как щит в очередной раз слетел. Я сам не мог слезть, а он не мог достать меня, и в итоге техническую победу получил он, но вчистую проиграл тому гному, которому я зачаровывал доспех. А вот за третье место я столкнулся с тем самым квадратноголовым блондином. Связка из щита и оглушающего выручила меня и на этот раз. Награждали только за первое место и в приватной обстановке. А вот при всех победителя нарекли лишь чемпионом арены. На следующий день я отправился забирать свой выигрыш. За то, что я остался на арене, мне привалило несколько рабов, огромный топор, размерами скорее для агро, да еще и без зачарований, и мои гримуары, два из которых были чем-то заполнены. Рабы из себя ничего не представляли, так как перетащить в свой мир я не мог даже в инвентаре, а в лишних душах я не нуждался. Поэтому я их обменял у торговца на парочку интересных мне ингредиентов. Освобождать их, всех местных реалий я не знаю, поэтому своим освобождением я по факту мог тем самым убить их чужими руками за ближайшим углом. А так, уже не мои проблемы. А вот за покушение на меня пришлось чуть ли не драться. Эти брокеры уперлись рогом и не желали выдавать мне мой выигрыш. И вот тут за меня вступились местные ассасины со стражниками. Друг на друга они смотрели тяжело, а вот свои барыши я в итоге получил, целый набор оружия ближнего боя из хладной стали. Его я сразу забрал себе в инвентарь, а вот после у меня состоялся интересный разговор со стражей и с убийцами, по отдельности, само собой. По итогу я получил выход на обе фракции, и у каждой имелась длинная цепочка заданий, если верить описанию и предметам в магазине. И, до кучи, я получил возможность через них выйти на гильдии местной арены, крафтерам разного толка, в том числе к новым рецептам и ресурсам, и организаторов этого турнира. У них в репутационном магазине я не нашел ничего интересного для себя, разве что задание, чтобы подняться в их глазах повыше. Также ассасины сделали мне интересное предложение – открыть их филиал в моем мире. Назвали они его не так, но суть сводилась к этому. Также мне был продемонстрирован антидот, которым я смогу воспользоваться по своему усмотрению. Я к тому моменту просто пожал плечами и начал с ними диалог. В итоге мы с ними сошлись на следующем. За год я им организую базу на 5 коек, с провизией на месяц и получаю пару бойцов себе в подчинение. Взамен же я организовываю их клуб по интересам на правах самой любимой жены у высокого начальства, отчисляю проценты с мародерства и всех операций, что мы совершаем. Помимо этого была стандартная такса, которую надо было вносить в общую казну в виде денег или артефактов с зельями. Мое согласие открыло в репутационном магазине еще пару позиций, но уже в виде найма дополнительных бойцов и снаряжения для них. После разговора я получил на руки маяк, который должен буду оставить на базе после ее постройки, и организовал пару дневников с протеевыми чарами. Иных способов связи я придумать и сделать не смог, а она была нужна. Тот флакончик с антидотом мне вручили в подарок, а вот рецепты готовые зелья продавались только при максимальной репутации. После этого мы расстались и я отправился вновь побродить по рынку. Меня уже узнавали некоторые торговцы, да и игроки тоже не зря пролистывали общий табель. Мой же ник был открыт, а в месть проигравших я откровенно говоря не верил, но и в одиночестве не оставался, держась толпы. Новых сделок я решил не совершать за неимением интересных вещей. По возвращении в замок первейшим делом я хотел выспаться, невзирая на желание близнецов затеять какой-то разговор. Перед их напором я все же сдался, и они поведали мне суть своего разговора. Они присутствовали на арене, наблюдая за происходящим, и практически вынули из меня ответы. Конечно, я мог отводить вассалов от себя, но рано или поздно отвечать на их вопросы мне надо было, или же получить парочку возможных проблем в будущем, но если можно немного потерпеть, то зачем плодить лишние сущности, правда. В итоге я рассказал им некоторые вещи. Про систему я умолчал, но то, что была еще и Дафна, скорее всего наша, меня насторожило немногим больше остального. Ладно, если близнецы могли попасть на трибуны как мои вассалы, но Гринграсс, либо я не понимаю чего-то, либо я верблюд. В последнее верилось с трудом, но стены были в странных разводах. Рассказал, что мне может пригодиться их помощь летом. Завтрак мы пропустили, а вот за обедом, привычно оглядывая преподавательский стол, я отметил какую-то неестественную бледность директора. Проверив его статус, я обнаружил отравление неизвестным ядом, и, не обнаружив за столом Снипа, решил, что он уже занимается проблемой Дамблдора. На стол передо мной упала записка от моего ворона с приглашением к Флитвику. К нему я и отправился сразу после обеда. «Мистер Поттер», — поприветствовал он меня чуть более официально, чем обычно, — «рад видеть вас в добром здравии». «Спасибо, профессор», — улыбнулся я, принимая пожелание. «Вы что-то хотели обсудить?» «Да, видите ли, мистер Поттер, до меня дошли одни весьма неоднозначные новости». Посмотрел он на меня с высоты своей преподавательской стойки, что некоторые студенты нашей школы выступают в, не побоюсь этих слов, гладиаторских боях. И, мои мысли внезапно заметались. Мне казалось, что уж преподавателей не должно было оказаться на трибунах. «Вы полагаете, что я имею к этим студентам отношение?» «Пройдемте ко мне в кабинет», — улыбнулся полугоблин, — «там есть омут памяти». Просматривая память маленького профессора, наблюдавшего за боями с трибун, со временем я выхватывал все больше деталей, то необычная экипировка, то интересный шрам. Вот близнецы находятся чуть в стороне от профессора, рядом с ними Дафна. Осанка аристократическая, на лице — ледяная маска. Такое я иногда замечал, глядя на нашу ледяную принцессу, пока она не начала плотнее общаться со сверстниками, но после чего она смягчилась. Так что это не показатель. Вот фокус внимания сместился к ближайшему окружению полугоблина, Дамблдору и Снипу. Первый заметил нелюдей, просил понаблюдать за ним и тихо указал на него, глава ассасинов, с которым я договаривался, и я перехожу к следующему воспоминанию. Выход из арены, я следую за профессорами, и тут в директора прилетает стрела, пробивая его щиты, и задевает лишь щеку уклоняющегося профессора. Небольшая суматоха толпы, а стрелу так никто и не нашел, не говоря уже о стрелке. Но стрела должна быть необычной, интересные блики на наконечнике, да и гравировка дюжи как интересна. И последнее воспоминание с ней к берету директора утром кровь и обещает подобрать антидот к яду. Я вынырнул из воспоминания и вопросительно посмотрел на Флитвика. Флитвик ответил тем же. Неловкая пауза продлилась недолго. «Профессор, решил прервать эту паузу я. Видишь ли, Гарри, как-то паник Флитвик, директор умирает. Медленно, и то благодаря лишь помощи Северуса. А мне вы зачем это говорите, ученику?» Подчеркнул я. «Брось», отмахнулся профессор, «ты на удивление разумен, Гарри, ты для своего возраста уже очень неплох в дуэли, да и дисциплина ума подразумевает работу с окклюменцией». По-заговорщицки подмигнул он мне, «и в моем участии в этих боях меня вы также подозреваете». «Ну что же ты», улыбнулся полугоблин, «директор сказал однозначно, что ты там был». «Хм», мысли вновь забегали в большой скоростью, «ладно, ваше мнение будет бесценно при разборе воспоминаний, но хотелось бы вернуться к проблеме директора. Вы ведь не просто так упомянули, что он умирает». «Да, Гарри», тяжело вздохнул тот и уселся на край омута памяти, «я разговаривал с Северусом, с его слов у директора нет шансов. Ты мог и не знать, но профессор Снейп получил свое мастерство в эликсирах, как аконитовое зелье для оборотней, например, но на столь быстрый анализ всех возможных ядов у него вряд ли хватит времени. Жаль», раздраженно поморщился я, «ожидать чуда хочется меньше всего». «Ну да ладно», бодро вскочил на ноги полугоблин, «убирая воспоминания из омута памяти, покажи-ка мне чего-нибудь интересного». Проглядев несколько избранных моих воспоминаний вплоть до моего первого боя на арене, Флитвик в целом остался доволен. Особенно ему понравился момент с обезьянкой, а вот момент со стрелами привел его в негодование, хотя и сцена лечения и моего задержания стражей вызвала куда меньше эмоций. По итогу мы решили разобрать мои бои позже, но после разговора я погрузился в свои мысли. Да, соглашусь, мои воспоминания об этой жизни изначально были обрывочны, но одну из вех я помню. Это смерть Дамблдора через год после турнира трех волшебников. И вот когда я расписал все свои планы после той новости в поезде, уже начал их реализацию, то внезапно они решают дружно улететь в Тартарары. То, что было завязано на Дамблдора, это получение полновесного статуса его преемника на всех его постах, а может даже и больше, и в дальнейшем вытягивание из подконтрольных мне структур знаний. С учетом тех вещей, что подтвердились из моей оборванной памяти, такого исхода, как его смерть сейчас, мне не хотелось, но с другой стороны, давало мне определенную свободу маневра. У меня был еще вариант, добиваться всего того же, но с помощью наследия Поттеров. В этом направлении я практически не продвинулся. Во время турнира в школе я был приравнен ко взрослому в правах, но относительно свежего ответа гоблинов не увидел. Старая моя переписка с ними была плодотворной, но все банковские данные были явно не моего уровня доступа. Да я имя управляющего выяснить не смог. Этот пункт был один из нескольких, что я хотел выяснить у гоблинов. Другие два, уточнение количества сейфов рода Поттер в Гринготтсе, а также объем средств на них. После некоторых мыслей я нашел еще одну лазейку. Это была возможность отдать тот антидот Снейпу для исследования и излечения директора. Занятно? Но его известная биография была очень интересна, особенно для меня. Сначала я откопал списки выпускников за каждый год, где нашел нашего многоуважаемого профессора, а проглядывая список его сокурсников, еще моего отца и некую Лили Эванс. В пару ближайших лет другой девушки с таким именем я не обнаружил в списках, но по оговоркам тети Петуньи было понятно, что моя мать вышла замуж за погодку или около того. Значит, с высокой долей вероятности это и была она. Но так как таких знатных семей в Англии уже с пару сотен лет не было, я забил на поиски родни в этом направлении. А вот про отца и Снейпа удалось раскопать интересного. Начну, пожалуй, с отца. Он был выдающимся ловцом в квиддиче, да и глядя на его экзаменационную ведомость, хорошо разбирался в зельях, магических тварях и затей, просто великолепно знал и умел трансфигурацию всего и во все. Других таких оценок по предмету в его выпуске практически не было. Снейп же был также великолепен в зельях, как и мой отец в трансфигурации, но на высший балл сдал еще и гербологию. В животных он разбирался чуть хуже, как и нумерологии с астрономией. Самый молодой мастер зельеварения за сколько-то там лет. пожиратель смерти, оправдан Визингамотом за недостаток доказательств сразу после устройства в школу. С учетом количества известных мне обетов, его могли повязать очень сильно обе стороны, но поражение одной из них должно было прикончить его на месте. И поэтому такой человек, усевшийся в оба кресла, был мне интересен. Но с другой стороны, на весах лежал другой груз. Лорд Волан-де-Морт, он же Том Марвелоредл. Его коснулся в одном разговоре Дамблдор, а я в тот момент посиживал за подшивками газет. Полукровка семьи Мракс. Закончил школу с великолепными оценками, потом работал в Косом и в Лютом, затем исчез из поля зрения, судя по газетам. Далее он всплывает как лидер консерваторов, выступающих за сохранение и приумножение традиций. Маглорожденные покрутили пальцем у виска и продолжали заниматься своими делами, минимально соблюдая старые заветы и традиции. Консерваторы возмутились и пошли занимать места в Министерстве магии, где ее служащие встали стеной и не пускали их на серьезные и денежные должности. Попытка повлиять через Визингамот и палату лордов внезапно не возымела успеха по неясным причинам. И вот после этого началась велотекущая война за влияние и должности. Конец известен, но Редб выжил, поэтому откат с ней помог и не затронуть, как не затронул и остальных пожирателей. Хотя отдельных личностей откат постиг, но точно сказать нельзя, от отката ли или же это оказалось семейным. В любом случае, положение самой толстой жабы в этом болоте надо будет забирать, и убирать Редбла тоже надо, но, в отличие от директора, в методах я не ограничен, но репутация и хоть какие-либо последователи мне понадобятся. Разговор со Снейпом выдался тяжелым. В целом он был согласен на мое предложение, но торговаться за условия он продолжал очень долго. Суть была в следующем: я отдавал ему свой антидот, что передали мне ассасины, а он нанимался ко мне в штатные зельевары на оклад и небольшой процент от зелий, сваренных для меня, с той лишь оговоркой, что процент лишь с разрешенных зелий. Все остальное, включая яды, мы обговорили в дополнительном свитке. По итогу я снабжал его заказами и, иногда, ингредиентами, от него же требовалась готовая продукция. Про передачу рецептуры исследования мы также обговорили, что оригинальные рецептуры остаются за мной, а их адаптации он может публиковать и использовать по своему усмотрению, но процент отчислял уже он мне за их производство. Поэтому мы скрепили договоры непреложными обетами с возможностью их корректировки, а я отправил договоры на регистрацию в министерство. Благо, оригиналы, что мы подписывали и скрепляли, дублировались простым заклинанием. Снейпу я передал флакон с противоядием и удалился. Мне мастер зелий очень даже мог пригодиться в любом качестве в рамках зельеварения, поэтому я дал ему такие льготные условия. На следующее утро Дамблдор выглядел посвежевшим и пригласил меня после занятий к себе в кабинет. Там тоже состоялся сложный разговор. Со Снейпом я договорился о молчании, но вот Флитвик поделился своим мнением с уважаемым профессором. У меня получилось отбрехаться тем, что я помог ассасинам, а те в свою очередь бонусом дали мне антидот. На самый главный вопрос, почему же я не подошел я сам, а действовать стал через зельевара, я ответил о том, что это смотрелось весьма странно, будто школьник справился там, где не преуспел мастер зелий. Да и просто проверить флакон на правильность содержания стоило, особенно для стороннего наблюдателя, не знающего о системе, вот и отдал его профессору. Директор задумчиво похвалил меня за мою осторожность и начал проповедь о добре, милосердии и осторожности. Я же, кивая головой, соглашался и думал о своем. После межсерверного турнира остальные игроки выглядели задумчиво, а Гермиона была очень нервной и возбужденной, постоянно теребя Рональда по всяким мелочам. Действительно, быть убитой на арене кадавром – удовольствие не из приятных, особенно когда тебя начинают кушать еще живого. Как справиться с этим и помочь Гермионе, мы не знали, поэтому Рональд взял огонь на себя, а мы ему помогали по мере сил. Мимоходом я заглянул в гримуары. Они были заполнены практически полностью самой разноплановой информацией. К примеру, там была теория межмировых перемещений и даже одно заклинание для личного перемещения. Для него нужны были координаты, а само заклинание проходило по магии пространства. У себя в системе я нашел справку про нее, но сам навык еще надо было бы найти. Да, заклинание можно использовать и без навыка. Да, оно будет работать. Да, даже ничего при этом не взорвется. Нет, создавать артефакты и даже снимать координаты я без него не смогу. Соглашусь, куча знаний по этому разделу было в гримуаре, да и для системы он уже позволял использовать телепорт к арене и обратно в мой мир, но вся проблема была в другом: расшифровать координаты, сменить их, открывать портал без использования концентратора в виде гримуара я не смогу. Изучить эту книжицу придется ручками, так как она не распознается книгой навыков, а копирование требует реагентов и создает лишь копию гримуара как концентратора. Второй гримуар содержал в себе описание работы со стихиями, от шаманских практик до работы с концентраторами. Его я отложил на время. В приоритете я решил изучать пространство. Следующим пунктом я решил заняться ингредиентами с арены. Кадавры хоть и умирали на минном поле, но с них я получил много всякого хорошего, но их еще надо было распознать, к чему я и приступил с братьями в свободное время. Примечание к части. Глава таки выходит после долгой паузы, ибо появилась на это время. Следующая глава, ориентировочно будет через неделю. Если есть желание поддержать автора, я 4100131212234129, глава 35. Пара точек в словах. Неспешно потекло время за освоением гримуаров и изучением ингредиентов, изредка прерываемыми тренировками и уроками от директора. Отравление не прошло для него бесследно, хоть и слезы Феникса помогли восстановить большую часть сил. Его уроки в основном представляли собой беседы обо всем. Иногда он показывал мне воспоминания о Томасе, иногда о Второй мировой войне. Но кроме бесед он меня натаскивал в маги. После пары проверок он стал тренировать со мной стихийную, она же элементальная, магию. Как он мне пояснил, светлую магию освоить мне будет труднее, а вот малифику, некромантию и целительство проще, чем стихийную. Разного рода бытовые чары мы обошли стороной. Также к занятиям он припряг с ней Пайфлитвика. С первым мы потом договорились, что ему я просто сдаю зачеты в виде сваренных зелий, а вот полугоблин банально гонял меня по залу. Близнецов мы тоже подключили к нашим тренировкам, и они также прогрессировали как боевая двойка, но уже чувствовалось, что мы втроем подходим к своему потолку. А вот Малфой свой потолок преодолел и вполне мог свести в ничью бой с Флитвиком. К сожалению для меня, надо было иметь призвание. Драко, к слову, ударился в управление финансами и организациями, то есть активно принимал дела у отца. А вот Рональд и Гермиона тайно поженились, после чего Грейнджер внешне успокоилась. Это вообще всплыло случайно, так как сначала возникла путаница в паре документов у учителей, а потом из этого вспыхнула огромная волна слухов. По итогу ничего критичного для меня не случилось, но тихие перемещения и тренировка чар дезиллюминационных и хамелеоновых чар практически переросли в навыки. По ощущениям, громовещитель Рональд получил на ужине, но его даже собственные братья не поддержали после, ибо разгром был в пух и прах. Да и вещи сказаны очень толковые, только громко, эмоционально и при всех. Близнецы отнеслись к этому весьма спокойно. Кстати, я заметил, что они стали уравновешенней, скорее всего из-за арены, но и остального я не знаю. Еще этот учебный год отметился появлением странной собаки в Хаксмиде, которая отзывалась на Сириуса Блэка. Его мы с близнецами поймали и допросили, в визжащей хижине. Сначала он хотел просто поговорить со мной, но близнецы решили меня подстраховать и связали и оглушили его. Потом же у нас состоялся интересный разговор. Оказалось, что он был моим магическим крестным, простенький ритуал в подтверждение. А уже после этого он рассказал занимательную историю. Если вкратце, то его подставили, оклеветали и, не разобравшись в ситуации, посадили за решетку. А если подробнее, то предал их общий знакомый Питер Питтигрю, с анимагической формой крысы, беспалой облезшей крысой, которая жила в рыжем семействе. Братья незаметно навострили уши. В Блэк продолжил свой рассказ, как он практически достал пасюка, но тот убежал и от него, и от Билла. А сейчас Блэк решил вернуться в Англию, чтобы я оставался под присмотром. Как же он был удивлен моим боевым навыком, когда обнаружил меня на высоких местах турнира. Разве что такое же удивление было встретить тут Ремуса Люпина, еще одного товарища из четверки друзей гриффиндорцев. Он тоже навострил уши, стоя за тонкой стеной. Он вышел к нам и спокойно вступил в разговор. Вообще вышло забавно, никто и не подумал, что рядом стоит оборотень, разве что Блэк стал незаметно дергаться, будто от подстерегающей опасности. А потом я спиной почувствовал, как напряглись близнецы, да и я обнаружил себя в боевой стойке, когда тот вышел к нам. Не то, чтобы у нас были шансы против скоростного бойца ближнего боя в небольшом замкнутом помещении, но все решилось достаточно мирно. Блэка мы уверили, что со мной все будет хорошо, и отправили домой, а именно в Лондон, в фамильный особняк, как он нам сказал. Еще он звал меня летом погостить у него, к чему я отнесся весьма позитивно. Фамильные особняки имели множество приятных вещей, от библиотеки до ритуальных залов. И уже когда я оставил побеседовать двух старых товарищей, у стен Хогвартса на нас напали дементоры. Скажу сразу, вещь далеко не самая приятная, находиться под таким количеством подавляющих аур, хоть и от клюменции получилось неплохо срезать их воздействие. Я уже подумывал попробовать создать адское пламя, но решил обойтись патронусом. Светопредставление получилось хорошее, но отгонять их я не стал, а просто под прикрытием заклинания дошел до входа, и только после этого попрактиковался в противоборстве с дементорами. Увы, но не уничтожить, ни тем более захватить кого-то из них не получилось, только отгонять, разве что поднял на пару уровней само заклинание. Директора получилось потихоньку навести на разговор о крестражах. Для начала он поинтересовался, что я уже знаю по этой теме. После устной выжимки, что это такое, зачем и как их делают, он поинтересовался, думаю ли я их создавать. На это я честно заметил, что про бессмертие пока не задумывался, а как вариант, был таки когда-то философский камень уважаемого Фламеля. А плохой пример буквально перед глазами, известный в определенных кругах полукровка. Ты ведь не просто так интересовался крестражами, Гарри, не стану скрывать, вздохнул я, сначала я просто искал информацию по тому, сами понимаете, что такое поиск в общедоступных изданиях. Читать их было довольно долго и скучно, но пару моментов я совершенно не понял. Первое, это, пожалуй, безумие темного лорда, как и некоторых его соратников. Безумие, изогнул бровь профессор, разве это было в прессе? Не совсем. Лорд в активную часть войны уж слишком любил, побочные потери. Такое чувство, что под конец даже плана не было, и он бросался на врага как дикое животное, как оборотни, или лестринджи. И, занял он мою паузу, ты стал искать дальше? Да, про оборотни я так и не нашел чего-то большего, чем какие-то звериные начала и темномагические твари, выделил я голосом сомнительные для меня тезисы, а вот про лестринджи написали пару строчек. У лангбаттомов действительно все настолько плохо, ментально, поморщился профессор. Физически и магически они абсолютно здоровы, но вот личность повреждена достаточно сильно. Ясно, помассировал я веки, значит они, нет, отрицательно покачал головой Дамблдор, к лангбаттомам они пришли не без причины. Скажу лишь, что магическая травма Беллатрисе была нанесена очень серьезная. Что же, понятно, уселся я в кресле поудобнее, сути моего хода мыслей на тот момент это не меняет, хотя причины становятся понятнее. Безумие лорда я не мог объяснить с этих точек зрения. Настолько темной тварью он не был, иначе бы при Диппите он не попал бы в школу, на что Дамблдор покивал головой, серьезных травм в боях он не получал, ведь так, верно, поймал я прищуренный взгляд профессора, а те, что могли бы быть серьезными, он вылечивал зельями. И это подвело меня к такому выводу, он это сделал с собой сам, еще один мой тяжелый вздох. И вот уже тут возникала большая сложность. Он ведь наверняка имел доступ, хотя бы не полный, к знаниям своих соратников, библиотеки, артефакты, ритуалы. Артефакты и родовые ритуалы я отмел практически сразу. Заниматься артефактами, тем более родовыми, без должных знаний, гиблое дело. Родовые ритуалы не подходят уже по другой причине, они адаптированы к местам силы, где проживают члены рода. Есть еще боевая магия, кивнул моим мыслям профессор. Она не подходит тем, помотал я головой, что она боевая. Ее пестовали поколениями для того, чтобы она принесла победу и позволила вернуться домой. За редким исключением, поправился я, где за победу надо заплатить своей жизнью, а не рассудком. Проклятье, пожал плечами директор, откаты от договоренностей. Проклятье, насколько я знаю, так действуют только если ты хочешь наложить их на превосходящего по силе противника, и то я не уверен, что все из них, да и силой этот полукровка обделен не был. Откаты от договоренностей, возможно, ты не учитываешь одну вещь о проклятиях, сказал директор, можно нанять сильного иностранца, тогда было бы известно о каких-то столкновениях, если как-то иначе, сомневаюсь в этом. Итак, ты пришел к идее о крестражах, поначалу это не были именно крестражи, просто думал про некий ритуал с аналогичным действием, и вот только недавно получилось найти это название. Ясно, Профессор замолчал на некоторое время и, достав из ящика стола свиток, протянул его мне. «Посмотри, мальчик мой, разбор дуэли», — сказал я и, развернув его, дальше продолжил. «Хм, неожиданно, то есть он все-таки жив, да, и не скажу, в каком он сейчас состоянии». «Действительно», — кивнул я своим мыслям, — «достаться ему должно было знатно, его должно было развеять». «Гарри», — ответил директор, — «а так, всего лишь потрепало. Кстати, все хотел у тебя спросить, как у тебя получилось вступить в дуэль?» «Хм», — посмотрел я на последние строки хода дуэли, поднимая глаза на директора, не уверен. «Видимо, я оказался достаточно близко, или меня внесло после первого заклинания. Не знаю, надо смотреть на зачарование в зале. Зал сильно поврежден огнем», — ответил директор, — «про чары в нем мы уже ничего не скажем». «Кстати, директор, гибель или развеивание не подтверждено, обычное поражение», немного поднял я развернутый свиток, «именно, с подобными духами такое невозможно, мальчик мой, если они привязаны к нашему миру обычными способами, то их можно развеять на время, и это будет отображено в ходе дуэли», «так уж повелось», взял паузу директор, отвлекшись на влетевшего в кабинет Феникса, почесав его за клювом. И не всегда можно опознать такого духа, то есть кем он был, личность истлевает со временем, а разве Крестраж, если это все-таки он, не призывает основную душу в свое вместилище? Хороший вопрос, улыбнулся директор, тут чашка перед ним вновь наполнилась чаем, и он продолжил, сам по себе, притягивает, но в последние годы были исследования на эту тему, и скажу вот что, точно известно, что основная часть души может перейти в форму духа только в одном случае, если есть подпитка, жизненная и магическая, живой фамильяр и источник магии, именно, разве наличие фамильяра с духовной привязкой не исключает возможность создания крестража, тут мнение расходится, но на мой взгляд, тут уж как повезет, что ты знаешь про крестражи, крестраж сам по себе, это осколок души, со всеми ее следами и элементами, вроде тех же проклятий, но с одним нюансом, а именно, со полноценной связью с остальной душой, то есть делает владельца уязвимым к проклятиям и разного рода духовным практикам, если попадет в чужие руки. Именно, что осколок. Дополню тебя парой важных моментов, в очередной раз потянул он чай, во-первых, для создания своими силами у него есть множество условий, при несоблюдении которых можно стать сквибом, даже храня крестраж в насыщенном магии месте. Можно помочь себе убийством, как делают многие, из-за чего ритуал стал запретным, но с похожими условиями. Во-вторых, магами обычно используется создание одного крестража для сохранения жизни. Почему? Воспользовался я паузой. Слишком большой кусок отделяется от души, слегка поморщился директор, а восстановление занимает время. В-третьих, и сразу упреждая твой вопрос, время восстановления у каждого свое, и на определенное время маг ослабевает. А если отложить его вместо силы, не знаю, Гарри, посмотрел на меня внимательно Дамблдор, за последние лет 10 новой информации не появлялось. А где она появляется? Закрытое издание отдела тайн. Примечание к части. Если есть желание поддержать автора, я 4100131212234129, глава 36. Очередные итоги. За подобными разговорами проходил бы остаток учебного года, но я решил предъявить директору крестраж, а именно, диадему Ривенкла. Решение, как по мне, однозначное. За то время, которое оставалось для моей спокойной жизни, надо было сделать многое. Например, пустить Дамблдора по следу крестражи. А что может тут помочь, как не крестраж за авторским исполнением? И буквально один из них был у меня под рукой. Нет, на дневник Ридла у меня были свои планы, а вот диадему можно было бы преподнести еще и Флитвику, как обнаруженную реликвию, после уничтожения крестража, конечно же, так что в последнюю неделю на очередной разговор с директором я заявился с зачарованным контейнером на сдерживание темномагических артефактов и кратко описал ситуацию, что нашел диадему в выручай комнате, и выставил на передний план сам момент нахождения и те ощущения, что у меня были. Директор немного напрягся, но вечернюю беседу провел, не отрывая от меня взгляд, имя. Гарольд Джеймс Поттер, истинное имя, Иоганн Адлер, титул, мальчик, который выжил, уровень, 82, специализация, ментор, ассасин 100, возраст, 14 лет, характеристики, раса, человек, сущность, младшая магическая, уровень силы, адепт, сила 20, ловкость 29, выносливость 52, удача 24, мана 520 йен, рек 2% в минуту, стабильность ядра 36, навыки, полиглот, ускоряет изучение языков, языки одной группы, плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня, современные языки, плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня. Внимание! Пользователей языка должно быть не менее 100 тысяч. Прочие языки, до 2-5% от каждого изученного языка, начиная с продвинутого уровня, зависит от количества разговаривающих и носителей языка. Известные языки, русский, родной, английский, родной, парсилтанг, продвинутый, древнеевропейские руны, базовый, ментализм, 56-48%. Позволяет манипулировать своим разумом и памятью. Позволяет выделять нужные воспоминания для работы вне разума. Перки. Прирожденный менталист. Облегчает манипуляции с разумом. Плюс 10% к эффективности умения. Плюс 7-5% к развитию умения. Окклюменция. Усиливает защиту разума от сканирования дополнительно на 2% за уровень. Работа с воспоминаниями улучшена на 1-5% за уровень. Легилименция. Повышает вероятность прочитать нужное воспоминание у гуманоида дополнительно на 1% за уровень. Алхимик, 89-16%. Позволяет варить зелья высокой сложности, заниматься трансмутацией веществ. Известные ингредиенты внесены в таблицу совместимости и взаимозаменяемости. Перк, зельеварение, родовое, БУ, увеличивает эффективность сваренных зелий. Чем более специфично к объекту применения зелье, тем оно эффективнее. Хранитель душ, 90-12%, облегчает взаимодействие с душами, плюс 5% удачной манипуляции с душой за уровень навыка. Аура, проводник мертвых, плюс 3% поглотить неприкаянный дух в радиусе 10 метров от вас, плюс 2% создать при этом камень душ за уровень навыка. При получении нескольких душ для поглощения формирует очередь поглощения, размер очереди не ограничен. Последовательность определяется временем получения души и ее размером. При одномоментном получении более объемные души поглощаются первыми. Легендарный артефактор, 77-68%, позволяет создавать, разбирать и исследовать артефакты любого уровня. Исследование артефакта занимает ячейку исследования навыка. Позволяет составлять схему артефакта с заданными свойствами и материалами, занимая при этом ячейку исследования навыка. Результат сохраняется. Основная специализация. Боевой артефактор, родовое усиление, БУ, усиливает артефакторику, дает два дополнительных направления в артефакторике бесплатно, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, основное направление не требует очков таланта для развития. Сопутствующие специализации. Нет, перки. Раскройщик. Позволяет создавать тканные и кожаные артефакты для ношения из базовых материалов. Кузнец. Позволяет создавать металлические артефакты из базовых кузнечных материалов. Металлург. Позволяет работать с рудами и стихиальными эссенциями, создавать базовые кузнечные материалы. Начертатель 21-12%. Позволяет создавать красители, анимированные картины. Общая ритуалистика 88-22%. Дает возможность проводить и составлять простые ритуалы. Возможна расшифровка любого ритуала, вплоть до высшего. Требования СМ подробнее. Чаромант 100-0%. Позволяет изменять схемы заклинаний. Возможно укорочение каста заклинания при наличии развернутой схемы. Возможно комбинирование заклинаний при наличии развернутой схемы. Игнорирование до 50% схемы при сплетении двух заклинаний в одно, если одно из них несовместимо со вторым, игнорирование до 25% взаимной несовместимости двух заклинаний, до 12-5% трех заклинаний, 6-75% четырех заклинаний. При увеличении количества заклинаний шансы уменьшаются. Максимальное сочетание заклинаний – 4. Минимальный шанс – 0,3125%. При удачном воспроизведении укороченная форма сохраняется. Минимальный такт между разными формами заклинания составляет 1,25 секунды. Трансфигурация 81-90%. Позволяет изменять материальные предметы в категориях неживое-неживое, живое-неживое, неживое-живое, Живое-живое. Эффективность зависит от навыка трансфигурации. Некромантия – 19-11%. Позволяет активно работать с некромагическими энергиями. Открывает создание заклинаний, ритуалов, артефактов соответствующей школы. Усиление некромагических воздействий на 1% за уровень навыка. Перки. Темное искусство. Усиление заклинаний и ритуалов из этой школы на 1% за уровень навыка. Удешевление исследований некромагических артефактов на 1-5% за уровень навыка. Картежник. 25-0%. Повышает удачу и ловкость при игре в карты на 0,5% за каждый уровень навыка. Дает умение смухлевать. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков или талант. Математик 88-32%. Облегчает различные расчеты простого порядка. Перк. Нумерология. Позволяет оперировать с математическими закономерностями в магических навыках и умениях. Высшая математика. Позволяет выводить числовые закономерности любой сложности. Физика – 20-11%. Позволяет легче оперировать фундаментальными законами на 0,025% за уровень навыка. Учитель – 90-32%. Дает возможность ускорять развитие навыка или умения у другого существа, если этот навык или умение есть у вас. Неприменимо, если навык или умение цели хотя бы в половину слабее, чем у вас. Перк. Ментор. Удваивает общее количество и учитывается после всех других модификаторов. Снижает время изучения книг навык, умений, рецептов, перков на 25%. При активации вместе с навыком учитель на цель имеет следующие модификаторы от описанных. Х0 при неизвестной ментору тему, Х1-5 для пользователя и цели при совместном обсуждении, если есть навык учителю цели, Х2 к навыку учитель при применении последнего к обучаемой цели, если суммарно целевой навык у ментора лучше, чем у цели. Сбор добычи, 100, мах, позволяет собирать с цели до 100% возможного сырья. Дальность, 10 метров, необходимо нахождение цели в прямой видимости. Перки, разделка туши, позволяет свежевать добычу и собирать естественные выделения животного происхождения с получением ингредиентов, активно и пассивно. Горное дело. Позволяет добывать руды металлов и магические эссенции из залежей металлов, останков стихийных элементалей, активное использование. Мародерство. Позволяет собирать, ремонтировать и перерабатывать необратимо поврежденные предметы различного качества до исходных материалов, активное и пассивное использование. Дуэлянт 98-18%. Вы можете объявлять дуэли, в которых можно получать опыт для навыков и прибавки к характеристикам. Размер опыта зависит от уровня навыка. Позволяет формировать комбинации из заклинаний. Текущая длина комбинаций – 4 заклинания или 12 секунд. Дипломатия – 34-0%. Влияет на изменение репутации в пределах от 0,1 до минус 0,1% за уровень навыка. Перки. Этикет. Повышает эффективность переговоров на 0,25% за уровень навыка. Пути развития – 2-2. Путь тролля – 50-50. Таланты. Шкура тролля. Дает сопротивление к воздействиям, взаимодействующих с кожей. Простой уровень 85%, средний уровень 50%, высший 15%. Комплексные взаимодействия рассчитываются отдельно. Горные тропы. Облегчает проход в горах без помощи магии на 50%. Скаломет. Повышает эффективность навыков и заклинаний в горной местности на 25%. Землетряс. Эффективность стихийной магии земли повышена на 25%. Тяжелая рука. Пассивное увеличение эффекта от параметра сила на 25%. Родословная горного тролля. Пассивное увеличение эффекта от параметра выносливость увеличена на 10%. Горные тролли не нападают первыми. Доступен набор репутаций с фракцией горные тролли. Путь единорога. 15-50. Таланты. Малификар. Уменьшает затраты на проклятие на 50%. Плоть и кровь. Повышает эффективность ингредиентов, собранных с заклинателя на 25%. Свободных талантов. 0. Умения. СМ. Подробнее. Заклинания. СМ. Подробнее. Текущие эффекты. СМ. Подробнее. Репутация. СМ. Подробнее. Вот так для меня заканчивался третий курс. Талантами я все же закрыл для себя троллиную ветку развития, чем окончательно прояснил для себя вопрос того, как она прокачивается. К слову, родословную у меня получилось вкачать наполовину, всего лишь на 5 талантов из 10, но сильного разочарования у меня не было. Остальные таланты в ветке были не столь актуальны для меня. Лошадку я решил оставить напоследок. Целенаправленной прокачкой навыков я не стал заниматься, все ключевые у меня были на хорошем уровне, да и на лето у меня были определенные планы, к которым я хотел подготовиться заранее. Ассасина в специализации я решил взять из-за его специфических бонусов, а именно ускорение набора репутации среди этой братьи, а также возможность вполне себе даже занимать некоторые руководящие должности в организациях убивцев. С Дамблдором все решилось хорошо. Дневник я ему все же отдал, и директор приступил к поиску крестражи. Для этого мы спустились в ритуальный зал, где профессор пояснял мне на примере, что и зачем должно быть в ритуале. Под конец ритуала мне засчиталась одна его схема, и ее хватило для первого уровня в системе. И первый же крестраж мы нашли в замке, а именно, диадему в выручай комнате. Мы ее забрали себе и повторили ритуал. На этом мое участие в поиске крестражи закончилось. Мне оставалось только лишь ждать и, возможно, посетить пару раз Блэка, но тут случилась новость последних нескольких лет. В пророке написали про подвиг Дадли Дурсля. Глава 37. Герои. Примечание к части. Всех с наступившим Новым годом. И чтобы желаемое совпадало с действительным. Думаю, что скоро завершу эту книгу. Наметки уже есть, осталось их расписать, и после вплотную займусь еще за один фиг. Подвиг оказался вроде бы и несложным, но и эффект бомбы он оказал. Как описали первой статьей, он помог лорду Малфою отбиться от сошедшего с ума и, внезапно для всех, живого Питера Петтигрю, у которого после очередного кульбита оказалась видна метка. К слову, именно этот момент зафиксировали на фотографии и поставили на первую полосу газеты. Даже я оказался ошарашен этой статьей и пытался придумать какие-то планы, а потом прочитал вторую статью и обратил внимание на авторство Рита Скитер. Я видел раньше пару ее опусов и ожидал чего-то подобного и от этой статьи. Пусть что-то и казалось мне неправильным, но чтение и анализ статьи продолжил. А она была хороша, выяснились подробности происшествия. Ничего бы такого существенного, но описание немного не соответствовало тем фотографиям, что были предоставлены в газету. С этим вопросом я решил подойти к Дамблдору. Выделить немного времени на меня он смог, и пояснил пару важных вещей в этом деле. Рыцарский поступок Дадли изначально не был таким. Он хотел обворовать Малфоя, и, вместо какой-то важной посылки в кармане вытащил из него крысу. Малфой решил, что крысу ему попытались подкинуть, отшвырнул Дурсля заклинанием и попытался заводить пасюка. К слову, вокруг было много народа, который от Авады начал поддаваться панике, но ранее поставленные щиты снимать никто не стал. Питер, поняв, что ему в униформе не выбежать невредимым из своеобразной арены, увернулся от двух Авад и перекинулся обратно в человека. Вот тут-то неожиданно и вскрылась незаурядная сила Петтигрю. Он смог успешно бороться с Малфоем и даже постепенно продавливать его. Но тут вмешался Дадли, и итог известен. От таких новостей я уже даже боялся выстраивать долговременные планы. Вроде бы известны основные ключевые лица и есть примерное понимание и грядущих действий, но даже это рушилось на глазах. Был еще один момент, в памяти мелькал сообщник крысы, который помогал ему из-за стен Хогвартса. Кто именно, даже не было представления. Пусть я и боялся строить планы, но определенные вехи у меня были. Во-первых, мне надо было найти место для ассасинов. Карманный отряд, которым я в случае чего могу воспользоваться, рано или поздно мне пригодится. Известные мне места в Хогвартсе и окрестностях представляли собой проходной двор, поэтому выбор пал на магловскую часть мира. Во-вторых, мне надо было обшарить библиотеку благородного рода Блэк, один из представителей которых был моим крестным. Ну и, пожалуй, в-третьих, организовать себе как можно больше расходников к поворотной точке следующего года обучения. Поездка из Хогвартса толком ничем и не запомнилась в этот раз, а вот на вокзале меня встречали Блэк и Танксы. Сириус заранее договорился, что возьмет меня к себе сразу. Как он сказал, мои вещи уже в особняке на Гримма. Конечно, я не был уверен, что мои заначки они также перенесли, но все же, особняк встретил нас причитаниями домовика, воплями портрета дорогой матушки Сириуса и довольно толстым слоем пыли по углам. Кричер до сих пор не прибрался, поморщился крестный, сколько ни пытался до него достучаться. А сил-то у него хватает. Да, Гарри, кивнул Сириус, я проверял. Подпитка идет от алтаря, а сил в нем еще полно. Самого Кричера не получилось, верткий очень, а тебя он не слушается, слушается, через раз, так ты же вроде Блэк, изгнанный Блэк, а почему тебя, кстати, спросил я, изгнали, пошел против традиций, поморщился Сириус, это уже не важно, а принять главенство, оно уже принято, пожал плечами Блэк, за границей всегда были Блэки, вот к ним и отошло все, что было, я сейчас, побочная ветвь со всеми вытекающими, а много вас, за границей, вернулись мы в гостиную и расселись в кресло, я имею в виду Блэков, не знаю, честно ответил Сириус, раньше я не интересовался, а сейчас, не уверен, что хочу это знать, ну тогда ладно, улыбнулся я, не покажешь мне библиотеку, библиотека, в доступной для меня части, оказалась скуднее библиотеки Хогвартса, а доступ к закрытой секции библиотеки мне не дали, я так и не понял, то ли Сириус не хотел меня туда пускать, то ли не знал о ней в принципе, хотя пару дневников прочитать я смог, да и выписать несколько упомянутых там талмудов. Поэтому я решил заняться другими своими делами. Перво-наперво, я определился с помещением. Это был подвал здания относительно недавней постройки на берегу и достаточно близко к Ватерлоо. Денег в банковской ячейке едва хватило на покупку. Еще пару дней ушли на подробное обследование окружающей местности. Это ритуал и, если можно так выразиться, магогеологическая разведка. В полноценном виде я делал это впервые. А проверка при гоблинах по поводу адекватности запрашиваемой цены, это всего лишь пара заклинаний, хоть и со значительной частью моего резерва. Итак, что я могу сказать, гоблины не обманули, именно здесь было целых три нестабильных прохода в подпространство. Как выяснилось, между собой они связаны не были, выходов к планам не имели и лишь двое представляли из себя пустыни, каменистую и песчаную. А вот третий был заполнен как всяческими останками, так и множеством разных предметов. До земли я так и не докопался и за горизонт не заглядывал. Два нужных себе выхода я зафиксировал себе сразу, в каменистой пустыне и в могильнике, так я назвал подпространство с останками. Точки входа у них были рядом и общее пространство между ними я зачаровал, на отвод маглов и сокрытие от магов. Чары Фиделуиуса я пока еще не накладывал, а вот домой мне возвращаться надо было. Сириусу я рассказал, что прикупил себе помещение с одним выходом в подпространство в Лондоне. Тот удивился и спросил про сумму, которую я вложил. Поморщившись от того, что приходится врать, назвал ему нужную сумму, с корректировкой на выданную информацию, на что Сириус пожевал губами и выдал, что в его время было дешевле сотен на 8 галеонов минимум. Узнав про тип подпространства, повысил разницу до 2000. И тем не менее, с помещением надо было что-то делать, само по себе оно было не настолько большим, технические помещения мне не продали, да и доступ к ним имели маглы и скрибы. На следующий день я думал, что у меня может с этим получиться. Свой закуток был практически в самом центре помещения, поэтому зарезервировать его я мог беспрепятственно, банально отгородив перегородками и наложив нужные зачарования. Поразмышляв, понял, что одной компании я вряд ли смогу сдать помещение такой странной формы, а они наверняка захотят переиначить эти перегородки, а обосновать мое участие, чтобы раздавать строителям целительные конфундусы и маскировать свое пространство с ассасинами, я не смогу, да и Сириус тоже не особо будет в этом смыслить, не говоря уж о некоторых нюансах, так что до основной массы зачарования и до Фиделиуса любых рабочих пускать сюда противопоказано, ну и заодно озадачил крестного нахождением арендаторов или наемных работников, так что для начала я перерыл свои запасы и сделал список того, что мне надо достать, в общем, аукцион в этот раз меня серьезно выручил, редкие ресурсы для этого мира я купил там, пусть и не всегда дешево, а парочку прикупил уже в этой лавке. Следующий месяц у меня был монотонным, окончательно и намертво стабилизировать входы в карманы, привязать их к точкам перехода, сформировать комнаты с внутренним расширением и наложить стационар с комплексом чар с завязкой на питание от алтаря, подселить туда сплав души управляющего духа, для осознанной подзарядки, сформировать внутреннее убранство, шкафы, койки, оружейную, библиотеку и простенький ритуальный зал, выйти наружу и сформировать иллюзию на перегородках. Теперь она выглядит достаточно монолитной, с двумя санузлами с разных концов. Третий выход я защищал также серьезно, разве что накладывать на них чары Фиделиуса я не видел смысла. И примерно в это же время Сириус сообщил, что нашел мне клиентов. Как он это сделал, я не представляю, но он это сделал. Найти получилось небольшую фирму сквибов под руководством нескольких маглорожденных волшебников. Небольшая фирма по перевозкам, в том числе предоставляющая услуги магам.